«И когда приближишься в Иерусалим и придешь в Вифсагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал два ученика глаголи има: «Иди-то весь, я же прямо вам, и обеобрящи-то осля привязано, и жребя с ним, отрешивши приведи-то ми, яще вам, а кто речет что, речет-то, яко Господь ею требует, абе же послет я, сие же все бысть да сбудется реченное пророком глаголющим: «Рците дщери Сионове, все царь твой грядет тебе кроток, и все дна осля и жребя, сына подъяремнича. Шедше же ученика и сотвориша, яко же повелей мой Иисус. Приведоста осля и жребя, и возложиша верху и ризы своя, и вседе верху их. Множейши же народи постилаху ризы своя по пути, друзи же резаху ветви от древ, и постилаху по пути. Народи же приходящие ему и вследствующие, зваху глаголюще, осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних. И вшедшу ему во Иерусалим потрясеся весь град глаголя: кто есть сей? Народи же глаголаху: сей есть Иисус пророк, иже от Назарета Галилейска. И вниди Иисус в Церковь Божию, изгнався продающие и купующие в церкви, и трапезы торжником испроверже, и седалище продающие голуби, и глаголы им. Писано есть: храм мой, храм молитвы наречется, вы же сотвористи и вертеп разбойником, и приступиша к нему хроми и слепи в церкви, и исцели их. Видевши же архиереи и книжницы чудеса, я же сотвори, и отроки, зовущие в церкви, и глаголюща: осанна сыну Давидову, негодоваша. И реши ему: слышишь ли, что сии глаголют? Иисус же рече им: ей, нести ли чли николи же, яко изо уст младенец из сущих совершил иси хвалу? И оставлих, изыди вон из града в Вифанию, и водворися ту. Утру же возвращся во град залка, и, узрев смоковницу едину при пути, приди к ней, и ничтоже обрети на ней токмо листве едину и глагола ей: да николи же от тебе плода будет вовеки. И обеисше смоковница, и видевши ученицы дивишеся глаголюще: как у обеисше смоковница? Отвечав же Иисус, рече им: аминь глаголю вам, аще имате веру и не усомнитеся, не токмо смоковничное сотворите, но аще и горе сей речете: двигнися и верзися в море, будет. И вся и ликащего спросите, в молитве верующе примите. И пришедшу ему в церковь, приступиша к нему учащу, архиереи и старцы людские глаголюще: кою властью сия твориши, и кто ти даде властью? Отвечав же Иисус, рече им: вопрошу я слово едино, ежаще речете мне, я с вам реку, кою властью сия творю. Крещение Иоаннова откуда бе? С небесе ли или от человек? Они же помышляху в себе глаголюще: аще речем с небесе, речет нам, почто бы не веровасти ему. Аще ли речем от человек, боимся народа, си боимут Иоанна, яко пророка? И отвечавши Иисуса вереша: не вемы, речей мы той, не аз вам глаголю, кое властью сия творю. Что же ся вам мнит? Человек некий имяше два сына, и пришед к первому рече: чадо, иди дней сделай в винограде моем. Он же отвечав рече: не хощу. Последи же, раскаився иди. И приступали к другому рече так уже. Он же отвечав рече: аз Господи иду, и не иде, кето бою сотвори волю Отчу, глаголаши ему первый, глагола им Иисус, аминь глаголю вам, яко мы тари любодейцы варяют вы в Царстве Божии. Приди бо к вам Иоанн Креститель путем праведным, и не веровасте ему, мы тари же и любодейцы вероваши ему, вы же видевши, не раскаястися последи веровать ему. Ину притчу слышите, человек некий ведомо вид, и же насади виноград, и оплотом огради его, и скопа в нем точило, и созда столб, и вдаст и делателем и отыде. И когда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям приять и плоды его, и емши делатели рабы его, о, оба биша, ова же убиша, оба гоже каменем побиша. Паки посла ины рабы множайшие первых, и сотвориши им такоже, последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реша в себе, сей есть наследник, придите, убием его, и удержим достояние его. И емши его, изведоша вон из винограда и убиша. Егда оба придет господин винограда, что сотворит делателем тем? Глаголаши ему, злых зле погубитых, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глаголы им Иисус, не стелич ли николи же в Писаниях, камень его же не в ряду сотворишь, а зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, есть дивного очию вашею. Сего ради глаголю вам, яко отымется от вас Царствие Божие, и дастся языку творящему плоды его. И поды на камени сем сокрушится, а на нем же падет, сотрыет и. И слышавши архиерей и фарисей притчи его разумеша, яко они глаголет, и ищущий его яти, убоявшийся народа, понеже яко пророка его, имея хуй.